Она скинула халатик и с маленькой фарфоровой чашечкой в руках вошла в комнату, не глядя на Марка. Но боковым зрением заметила, как он быстро закрыл глаза. «Бедолага! Поди, никогда и женщины-то не видел полураздетой! Или вспоминаешь, как здесь оказался?» Ольга подошла к окну, встала к Марку спиной. Он чуть приоткрыл глаза. Ольга поднялась на цыпочки, потянулась вверх закрыть форточку. Вслед за рукой поднялась и коротенькая рубашка. Мелькнули из-под нее маленькие крепкие ягодицы. «Ну как, понравилось?» Ольга повернулась к Марку и встретилась с его взглядом. Правда, не сразу. Сначала взгляд задержался на уровне ее груди. Там, сквозь бледно-розовый шелк, просвечивали два коричневых бутона. «Ах!» — вскрикнула Ольга, притворно, но как мастерски! Вскрикнула, но не убежала. «Извините, я думала, вы еще спите. Я сейчас только наброшу что-нибудь». Она упорхнула в соседнюю комнату. А Марк сдернул с себя чужое одеяло и машинально проверил, одет ли он сам. Слава богу, одет! Что за чертовщина! Ольга уже выходила из комнаты, набросив поверх рубашки шелковый ярко-красный халат. Халат был лишь немного длиннее рубашки. Розовый шелк светился в многочисленных разрезах. Пояс был завязан весьма небрежно, а один коричневый бутон так и остался неприкрытым, словно доказывая, как торопилась хозяйка. «Я нашла вас на улице вчера вечером. Вы были...» Похоже, она искала слово поделикатнее. «Ну, в общем, несколько не в своей тарелке. Было поздно, и я, словом...» Марк молчал. Что-то в голове его не укладывалось. Он морщил лоб и явно пытался что-то вспомнить. Ольга взяла совсем неверный тон. «Похоже, мужик не глупый. С ним такая лажа не пройдет». 14 лет назад у меня погиб муж», — сказала она совсем другим тоном. «Выпил лишнего, заснул на морозе, а потом двустороннее воспаление легких, и все. Когда я вас увидела, мне показалось, мне почудилось, что я спасаю не вас, а его. Если бы кто-нибудь тогда не прошел мимо, какие все-таки люди бесчувственные!» В глазах Ольги стояли слезы. «Дурочка», — решил Марк. «Добрая, но полная идиотка». «Спасибо вам», — проговорил он, поднимаясь на кровати. «Я в долгу не останусь». А вот это в ее планы не входило. «Что ж ты, голубчик, решил так просто отделаться? Про долги мы потом поговорим, когда ты дойдешь до нужной кондиции». «Давайте принесу кофе», — предложила она. Марк чуть заметно скривился. «И водочки, если хотите, только совсем немного», — улыбнулась Ольга и скрылась на кухне. Не успел Марк подняться, как она уже сидела рядом с ним на узком диванчике. «Вот», — она протянула ему рюмку, — «я же понимаю». «Кино», — сказал Марк, но рюмку быстро выпил, стараясь не демонстрировать, как дрожат руки с похмелья. «А теперь кофе». Она протягивала ему маленькую чашечку. Марку почему-то стало весело. «Да чего смешна эта дурочка? Просто спасу нет. Сейчас он расхохочется во все горло. И ситуация комичная. Регина бы ему такую выволочку устроила. А эта спасать взялась. Сидит и радуется». «Как тебя зовут?» — весело спросил Марк. «Оля, а тебя?» «Марк». Веселье одолевало его вовсю. Непонятное какое-то веселье, беспричинное. Комната чуть поплыла. Неужели с одной рюмки? «Я так рада, что с вами все хорошо, Марк», — сказала Оля и как бы невзначай придвинулась к нему. Ее бедро теперь касалось его ноги. Марк почувствовал, какая она теплая.